Часть необходимого им вооружения и обмундирования коммунисты добывали на месте, но основная масса оружия поступала по нелегальным каналам из СССР еще с 1920 года. Руководство этой операцией на новом этапе было поручено Христофору Салминю. В его распоряжении находилась группа болгарских коммунистов, которые на рыбачьих лодках и парусниках переправляли оружие по Черному морю из Одессы в Варну и Бургас. 5 августа 1924 года по заданию разведупра и приглашению ЦК БКП он вместе с транспортом оружия был направлен в Болгарию как военный специалист Осип. В Бургасе его встретили представители болгарской компартии. Через Айтос они выехали в Сливен, где Андонов был назначен командиром партизанского отряда, который действовал в Сливенском округе. Осип провел в этой чете отряде около 4 месяцев. Отряд занимался приемкой оружия, прибывающего из СССР, проводил боевые акции, совершал диверсии на железной дороге и телеграфных линиях связи. В январе 1925-го Андонова назначают руководителем военной организации Сливенского кружкома партии. И Салнин становится инструктором ВО, оказывает организации ценную помощь. При содействии болгарских товарищей Осип побывал и в других городах страны, а по окончании своей миссии через Турцию вернулся в СССР. В 20-х годах Салнин женился. О жене его известно немного. Звали ее Елизавета Поликарповна Портнягина, из крестьян. 7 лет лишилась родителей, ездила с мужем в загранкомандировки, деля с ним трудности и опасности в жизни разведчика. В 1925 году Салниня вновь посылают в Китай резидентом военной разведки, а потом и советником Китайской народно-революционной армии. В одном из донесений военного атташе в Китае Егорова, номер 80 от 17 июля 1925 года, направлено в Москву Мирскому Фрунзе, говорится о резиденте разведупра в Шанхае Осипе Лауберге, кличка Гриша, и отмечается, что товарищ Лауберг – многолетний сотрудник, имеющий большой опыт. Советнические функции Салнин выполнял в 1926-1927 годах Первой национальной армии маршала Фэн Юйсяна. Его задачей было оказание помощи в организации разведки и диверсионной деятельности в тылу противника, работа против спецслужб Японии, Англии, Германии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Весной 1927 года отношения между СССР и Китаем резко обострились. Главнокомандующий НРА и глава нанкинского правительства Чан Кайши разорвал с Москвой дипломатические отношения, и советские советники были вынуждены покинуть страну. Но Гришка остался в Китае, теперь уже нелегальным резидентом. Штаб-квартира его группы стал Шанхай. Он поселился в городе под именем американца Христофора Лауберга и приступил к созданию нелегальной резидентуры, которая, помимо разведывательной работы, должна была снабжать оружием компартию Китая, которая воевала против японцев и войск Чан Кайши. Помощником Салниня был Иван Цолович Винаров, а курьером и шифровальщицей жена Винарова –